Параграф 29. Герменевтика субъекта. Шаткий баланс между заботой о себе и CX-дизайн. Повседневная жизнь разворачивается уже как нечто само собой разумеющееся в успокоенной самопонятливости обыденного толкования. Выражение из словаря Мартина Хайдеггера времен трактата «Бытие и время». Эта исходная истолкованность чаще всего встречается как принятие реальности такой, какая она есть, с опорой на то, что в феноменологии получило название естественной установки сознания. Человек живет в конкретной культурной исторической ситуации таким образом, что его понимание происходящего в большей степени опирается на идею. Дела обстоят именно так и не могут обстоять как-то иначе, потому как все происходящее именно таким и должно быть. В этом некритическом восприятии мира и самого себя протекает будничная активность, походы на работу, скроллинг ленты в соцсетях, покупки на маркетплейсах и другая суетливая озабоченность миром. Человек проводит свое существование в непрерывном потоке различных взаимодействий, коммуникаций и в решении бытовых задач, исключающих какие-либо экзистенциальные вопрошания и тот тип неспешного размышления, который мог бы прервать постоянную озабоченность ради осмысления себя и попыток разобраться с тем, как же обстоят дела, что вообще вокруг происходит и как с этим быть. В автобиографии Бернар Стиглер рассказывает о том, как пришел к осознанию, что хочет быть философом. Путь достаточно экстравагантный. После провала «Красного мая» 1968 года он, как и многие юноши и девушки, разочаровался в левых идеях и политических тенденциях Франции, где по одну сторону был Сартр с его верой в безграничную свободу проектирования человеком собственной жизни, а по другую — Альтюсер, исполненный пессимизма от осознания, что идеологии и формы власти пронизывают повседневную жизнь тотальным контролем, лишая человека надежды на хоть какую-то реальную свободу самоопределения. Стиглер не разделяет ни те, ни другие крайности, и, пройдя путь от владельца джаз-бара до грабителя банков и последующего тюремного заключения, погружается в самоисследование, благо свободного времени у него для этого предостаточно. Стиглер размышляет о переходе к философствованию, которое он понимает как некое усилие, выводящее человека из той инерции привычного понимания. Это приводит к новому взгляду на мир и на самого себя. Биографический пример Стиглера — лишь иллюстрация той специфической ситуации, в которой происходит некое изменение ума в том древнем смысле, который более известен наследникам христианской традиции как покаяние. Греческое слово «метаноя» буквально означает «изменение ума», хотя и ассоциируется с покаянными практиками в христианской религиозной традиции, однако может и должно быть понято как нечто более широкое, относящее к радикальной перестройке ценностно-смысловых координат существования человека. Важен этот переход в способах толкования себя и мира от привычной инерции непрерывного растворения в озабоченной суете к иной герменевтике субъекта, вокруг которой начинает разворачиваться практика вдумчивой и целенаправленной заботы о себе. Это напрямую связано с обнаружением нового типа опыта, в котором из естественной установки сознания человек начинает переход к интеллектуальному действию, связанному с критической работой мысли над самой собой. Именно такое определение философии давал Мишель Фуко. Критическое мышление противостоит безразличию к идеологизированности повседневности в широком смысле слова. Идеологичность опыта равнозначна его истолкованности и не должна отсылать исключительно к политическому контексту в духе Альтюсера, Жижика и других левых мыслителей. Идеологичность предполагает, что человек находится в процессе непрерывной интерпретации существования, даже если эта интерпретация лишена какой-либо осмысленности и стремления к когнитивному усилию ради обретения большего понимания. В связи с чем Хайдеггер говорит об истолкованности мира, в которой жизнь стоит сама по себе. Смотрите работу Хайдеггера «Феноменологические интерпретации Аристотеля». Повседневная жизнь всегда интерпретируется с опорой на культурно-исторический контекст. Многообразие школ поздней античной философии опирается на традицию сократовских вопрошаний и предлагает римским аристократам думать о себе определенным образом, соотнося мысль и благо, движение к добродетели и искусство существования. Несмотря на различия подходов, спокойное течение естественных циклов окружающей природы задает стремление к внутренней безмятежности и гармоничному принятию естественного порядка вещей, понятого через различные техники себя. В христианской традиции герменевтика субъекта интегрирована в большое повествование библейского нарратива, позволяющее стремиться к духовной борьбе и ведению аскетического образа жизни ради спасения души в вечности посмертной судьбы. В советскую эпоху строители коммунизма воспевали человека труда, опираясь на способы толкования и повседневные практики в процессе коллективизации и индустриализации. За каждым из этих способов существования стоит определенная система интерпретации реальности и опирающиеся на нее регламентации того, как именно человеку стоит проживать жизнь. Но вот наступает эпоха текучей современности рыночного общества достижений и тотального сторителлинга, фрагментирующего толкование реальности множеством микронарративов. Привычная форма озабоченности и растворения в людях в контексте самоинтерпретации в наше время разворачивается на внешнее обустройство жизни, заботу о здоровье, счастье и финансовом благополучии. В условиях современных реалий она порой выражает себя в крайних формах непрерывного труда и гиперпотребления в связи с угнетающими видами неолиберального селф-менеджмента, постоянно подталкивающего субъекта достижений к саморазвитию, новым актам потребления и погоне за трендами. В этом специфическом опыте возникает особая форма герменевтики, ядром которой выступает сторителлинг инфлюенсеров с одной стороны, а с другой стороны комплексное проектирование потребительского опыта. Субъекты достижений интериоризируют маршруты и карты потребителей в свои персональные нарративы и способы интерпретации в качестве руководств, аналогичных тем, что выполняла Библия для христиан или размышления Марка Аврелия для древних стоиков. Адепты неостоицизма могут возразить, указав на то, как они активно читают римских стоиков, включая императора Марка Аврелия. Но сами акты чтения интегрированы в текучую современность во всем многообразии ее новых проявлений, что указывает на необходимость переосмысления словарей различных древних практик заботы о себе и герменевтики, выросшей из них в современных реалиях. Конфигурация технологий вокруг проектирования опыта потребителя задает рамку для интеграции разнообразных форм современной заботы о себе в структуру именно такого опыта. В большей степени, но не тотально. Для держателя смартфона и зрителя бесконечной череды интернет-перформансов от рекламы брендов и разноформатного политического популизма до персонального сторителлинга блогеров и их подражателей, цифровая реальность выступает гигантским маркетплейсом продающих нарративов и форм психополитического управления. Оккупированное волшебством спектакля воображения проектируемого потребителя выступает основой производства субъективности в эпоху текучей современности посредством непрерывного сторителлинга, исключающего любые альтернативы и формы жизни. Выражение группы Тикун из книги «Тезисы о воображаемой партии». Бёнчхоль Хан в «Кризисе повествования» пишет о невозможности иных форм опыта и другой жизни в эпоху гегемонии сторителлинга. Нарративы как продукт сторителлинга, напротив, имеют много общих свойств с информацией. Они также эфемерны, произвольны и потребляемы. Они не способны стабилизировать жизнь. Страница 144. Сторителлинг, напротив, знает одну единственную форму жизни, а именно консюмеристскую. Сторителлинг, как сторителлинг, не в состоянии проектировать совершенно другие формы жизни. В мире сторителлинга все сводится к потреблению. Тем самым мы не видим других повествований, других форм жизни, других восприятий и реальностей. Страница 146. Словари разнообразных форм самопомощи и практик современной заботы о себе интегрированы в сложную динамическую архитектуру потребительского опыта и оказываются в тесной связи с инструментами психополитического управления в форме рассмотренных в прошлой главе диспозитивов. Крах больших повествований и коллективных форм идентичности предоставил нам интерпретативный суверенитет не только в выборе герменевтики себя и понимания реальности, но и в том, как именно мы предпочтем заботиться о себе. Посетим ли модного таролога или обратимся к чат-GPT, будем снимать блог тихони интроверта из лесной чащи или тапать хомяка в надежде улучшить свое финансовое положение, погрузимся в изучение стоицизма или нейробуддизма, отдадим предпочтение мировым религиям или во всю мощь двинемся к успешному успеху. Многочисленные психотерапевты, коучи личностного роста, финансовые консультанты, фитнес-тренеры, йоги с тарологами и астрологами предлагают не только свои консультации, обучающие курсы или сессии по работе над собой, но и определенные словари, задающие траектории для самоинтерпретации и понимания реальности. Понятие Ричарда Рорти из книги «Случайность, ирония, солидарность». Текучая современность, сотканная из многочисленных микронарративов, предлагает человеку именно потребительский опыт в качестве базовых настроек существования. А внутри него уже сервисы и услуги, отвечающие на тот или иной клиентский запрос, в том числе и в формате заботы о себе. Усвоенные диспозитивы в качестве некритически воспринятых ориентиров личностного развития и техник самопомощи ловко мимикрируют и под заботу о себе. Однако важно усмотреть возможность того, что группа тикун именует несоответствием спектакля, то есть вероятные разрывы и тонкие различия в логике непрерывной очарованности потребителей впечатлений, а также обнаружить те точки реального кризиса, в которых могут начать прорастать формы альтернативного опыта. Несоответствие спектакля выступает антонимом насилия позитивностью видимого, когда омрачающая близость вещей и продающих образов исключает самостоятельный опыт по ту сторону проектируемой вовлеченности в акты потребления 24/7 с перерывами на сон и оторванный от цифровых экранов опыт. Социолог Хейди Римке разработала классификацию современных форм самопомощи, которые предлагают человеку определенные словари и техники помощи себе либо как стиле жизни в контексте идейной приверженности традиционным религиям или культуре суеты, либо как практики заботы о себе в контексте особых ситуаций, например, кризисная психология по работе с утратой или пережитой травмой или прокачка личного бренда до того, как он будет достаточно крепким. Подобная классификация предлагает достаточный диапазон практик, позволяющих с разных сторон увидеть, как формы заботы о себе интегрированы в эпоху текучей современности. Это предварительное рассмотрение позволит сделать подводку к следующей главе, в которой и будут представлены возможные направления заботы о себе на основе несоответствия логики спектакля и психополитической оккупации внутренней жизни современного субъекта достижений. Перечислю наиболее распространенные тренды заботы о себе, которые выбирают люди в наше время в попытках выстроить свою картину мира и обрести те способы интерпретации, которые кажутся им более подходящими или были стихийно найдены на просторах цифровой реальности в качестве ответов на различные жизненно важные вопросы. Далее приведенная таблица, взята из моей книги «Эпоха выгорающих супергероев», является переработанной и дополненной версией социологической классификации. Мировые религии. Буддизм, христианство, ислам, иудаизм и индуизм. Новая духовность. Астрология, нумерология, таро, учение в духе Карлоса Кастанеды или совмещающие духовность с измененными состояниями сознания, например, в духе рекомендаций популярной отечественной девушки-блогера Виктории Бони. Красота и лайфстайл. Путешествия, косметология, практики замедления старения и создание образа красивой жизни в целом на райских островах, яхтах или ресторанах или в модной одежде. Карьера и финансовое развитие. Карьерный рост, повышение личной эффективности, тайм-менеджмент, рациональное использование ресурсов с акцентом на профессиональное развитие и увеличение доходов. Построение отношений. Романтика, семья, сексуальные связи, консультации пар и тренинги по прокачке женственности или мужественности. Кризисная психология. Работа с травмой и ПТСР, с кризисами в отношениях, проживание горя, утраты и другое. Экология и зеленые практики. Вегетарианство, экоактивизм, лесные ванны, ароматерапия, жизнь в гармонии с природой. Селебрити и популярность. Прокачка личного бренда, стремление стать инфлюенсером и набрать миллионы подписчиков в социальных сетях. Различные формы активизма. Борьба за права женщин и меньшинств, защита и дестигматизация людей с ментальными расстройствами, повышение психологической культуры и просветительская деятельность в сфере ментального здоровья. Здоровый образ жизни. Забота о физическом здоровье, Правильное питание, фитнес, биохакинг и другие телесные практики. Размеренная жизнь. Хюгге, магия утра, медитации, практики осознанности и другие методики, помогающие замедлиться и прервать циклы суеты. Все перечисленные формы самопомощи предлагают словари для интерпретации человеком реальности и своего места в ней. В контексте социального конструктивизма я понимаю здесь курсирующие нарративы на рынке услуг как формы герменевтики себя и феноменологии повседневной жизни во множественных мирах. Понятие основателя феноменологической социологии Шюца, предлагающего понимать реальность как продукт коллективного сознания, где по мысли продолжателей его идей Лукмана и Бергера реальность буддийского монаха отличается от реальности американского бизнесмена. Столкновения и даже острые конфликты интерпретаций можно регулярно наблюдать в комментариях у меня на канале, где каждый убежден в единственности той интерпретации, которую он дает. Ярким примером был комментарий о том, что моя проблема как философа в том, что я плохо знаком с эзотерикой и не знаю о том, что, по астрологическим прогнозам, ближайшие 19 лет — период фейков. Формы заботы о себе предлагают разные дискурсивные, темпоральные и терапевтические режимы, задающие фреймирование как самой реальности, так и способов толкования своей жизни в различных повседневных и экзистенциальных ее аспектах. Понятие фрейма в данном контексте используется так, как это делал Ирвинг Гофман. Заботясь о себе или растворяясь в суетливой озабоченности миром, человек полагается на усвоенное тем или иным образом понимание реальности и характерно для нее типа рациональности. Будут ли это астрологические прогнозы, карты Таро, следы больших повествований в традиционных религиозных практиках или же увлеченность саморазвитием в логике общества достижений, везде присутствует словарь, задающий ту или иную манеру жизни, стремления, мотивов, мечтания и намерения субъекта желаний в форме управления своей жизнью или в режиме проектируемого упраздненного индивида, растворяемого в магических практиках новой духовности. Используя терминологию Мишеля Фуко, можно ставить вопрос о том, как современный человек балансирует на грани между тем, где он отвоевывает право быть субъектом желаний, использующим те или иные техники самости для заботы о себе, и тем, где он теряет автономию, скатываясь в самоотчуждение и растворяясь в суетливой озабоченности миром без надежды на управляемое конструирование персональных способов толкования себя и проживания жизни как своей собственной. В гиперкультурном пространстве текучей современности отсутствует центр легитимации, как в эпоху больших повествований, утверждавших для религиозного человека средневековья или советского строителя коммунизма XX века, истинное понимание реальности в контексте основной идеологии. Повседневность в рыночном обществе достижений соткана как классический наряд бренда Balenciaga из рваных нарративов и фрагментарных образов, которые вторгаются во внутреннюю жизнь или произвольно выбираются в качестве руководства к действию в тех или иных обстоятельствах. Интерпретируя себя как вегана или феминистку, скрипоносного хранителя национальных ценностей или любителя утренних медитаций и практик осознанности, субъект конструирует свою гибкую идентичность с опорой на вынужденный интерпретативный суверенитет, неся бремя жизни наугад. Выбор герменевтики себя одновременно выступает выбором картины мира, что напоминает причудливое перемещение между мирами и способами идентификации в духе фестиваля исторической реконструкции или бала маскарада, где собрались косплееры из самых разных сообществ с демонстрацией самых причудливых нарядов и приверженности экзотическим эстетикам. В контексте нарративов самопомощи отсутствуют критерии того, что может стать модным трендом завтра, и каким образом рынок отреагирует на плохое самочувствие Илона Маска или восходящую звезду в инфлюенс-маркетинге. Что угодно может оказаться случайным основанием для выбора словаря в контексте ответа на вопрос, как мне стоит прожить мою жизнь и какие смыслы или ценности мне близки. Одна моя знакомая около 5 лет ревностно придерживалась вегетарианского рациона, исповедуя ценности любви к животным и экоповестку, однако в какой-то момент ей попалась научная статья с результатами исследований о важности животного белка для нормального функционирования организма. Этого было достаточно, чтобы отречься от своей позиции и пополнить ряды мясоедов. Можно возразить, что это был переход от каких-то неразумных форм поведения и непонимания научной картины мира. Однако известный биолог и многолетний ведущий передачи «В мире животных» Николай Дроздов только после участившихся переломов и других травм отказался от вегетарианства по рекомендации врачей. У меня нет никакого желания оценивать или критиковать тех или иных людей за выбор ими интерпретации реальности и той герменевтики себя, на которую они опираются в построении своей картины мира, конструировании персонального нарратива и выборе практик самопомощи. Приведенный пример с вегетарианством выбран случайно, но помогает проиллюстрировать интерпретативный суверенитет и бремя жизни наугад в эпоху текучей современности. Перечисленные ранее траектории селф-хелпа и форм заботы о себе в современных реалиях находят отражение в самых разных стилях жизни и комбинируются в столь же разнообразных вариациях. Неостоики из Кремниевой долины активно медитируют по утрам и занимаются фитнесом, сочетая это с карьерными и финансовыми целями в логике успешного успеха. Лайфстайл-блогеры практикуют новую духовность и верят в монетизацию личного бренда, не чураясь порой самых экстравагантных форм улучшения своего финансового благосостояния. Люди науки могут увлеченно составлять астрологические прогнозы и рекомендовать коллегам гомеопатию и чтение духовной литературы в качестве решения физических и ментальных проблем со здоровьем. Знакомый заведующий кафедрой политологии активно использует словарь астрологии в интерпретации поведения родных и друзей, выстраивая коммуникации на основе астропрогнозов, параллельно занимаясь политологической наукой и проводя конференции. В университетский период на лекции по философской антропологии преподаватель не чуралась отнести к великим антропологам эзотериков Блаватскую и Рериха, хотя и была доктором философских наук. Еще и однажды был на защите диссертации «Философский анализ садово-парковых культур» на первых страницах автореферата, которой речь шла о фэншуй. В этом контексте вспоминается эпизод из фильма, где агент ЦРУ и ученые пришли навстречу в сообщество людей, контактировавших с инопланетянами, и те при условии строгой конфиденциальности решили поделиться опытом наблюдения НЛО. Когда ученый, проанализировав увиденное, попытался разубедить контактеров, уверяя, что они видят движение трейлеров по трассе в тумане, то им эта информация никаким образом не помогла изменить свой взгляд на мир. Потому что помимо страсти по неведению, человек, живущий в наше время, обречен на самостоятельное принятие решения о том, как именно ему проживать свою жизнь и что будет для него наилучшим выбором в той или иной ситуации. Выражение психоаналитика Ренаты Салицл, описывающее защитный механизм, который проявляется как нежелание знать в контексте таких психических феноменов, как отрицание, вытеснение и даже рационализация, помогающих не испытывать сложные переживания, связанные со встречей с реальностью травмы или чего-то иного во внутренней жизни. И кто бросит камень в пожилую тапольщицу хомяка или в тревожного доцента, заведующего кафедрой политологии, выбирающего астрологические прогнозы в качестве ценностно-смысловых ориентиров в повседневной жизни? Забота как исходное состояние человеческой экзистенции находится в состоянии хлопотливой озабоченности миром и многообразия нарративов в эпоху текучей современности и рыночного подталкивания к расширению потребительского опыта не содействует выходу в сфокусированное, неспешное осмысление для совершения осознанного выбора в той или иной ситуации. Переживающий утрату человек может оказаться в ситуации, когда он знать не знает о существовании кризисной психологической помощи и возможности длительного проживания утраты под руководством автора книги «На утро после потери». Но может случиться, что он выберет для коротания вечера просмотр сериала «Мертв для меня», соблазнившись описанием комедии с черным юмором, и там неожиданно для себя получит сюжетную линию, где две подруги посещают группу по проживанию горя. Узнав об этом, он или она задумается о том, что его или ее утрата нуждается в том, что психологи называют работой горя, и ежевечерняя порция алкоголя вместе с надеждой на удачный расклад Таро — не единственный способ помочь себе в этой ситуации. Внимательно рассматривая репертуар выделенных средств самопомощи и переводя взгляд на описанные в предыдущей главе психополитические диспозитивы, можно обнаружить, что управление собой с опорой на критическую осмысленную подборку инструментов самопомощи может быть альтернативой неолиберальному селф-менеджменту, интегрирующему субъекта достижений в однообразную инерцию непрерывности потребительского опыта. Об этом и пойдет речь в следующей главе.